Глава 6. «Вы в порядке? Если что, госпожа Нарра, можете пересесть ко мне. Я сам доставлю вас в замок». От неожиданности я даже вздрогнула. Заардис оказался совсем близко. Головы наших отаров разделяло не больше метра, а крылья не столкнулись лишь потому, что принц опустился чуть ниже. Пожелая я пересесть, легко перебралась бы за спину Заардиса. Да, забота, конечно, очень приятна, даже греет душу. Вот если бы Заардис еще проявлял ее не настолько внезапно, вообще цены бы ему не было. Света думала о Вальканте примерно так же. Елена, напротив, радовалась порывистости Фалькона. Остальные попаданки медленно приходили в себя. Кто-то немножко завидовал нам и нашим ухажерам. Кто-то внутренне ликовал, что Ларис наконец-то оставил их в покое. Если для его ухода требуется всего лишь растрепать волосы и смять одежду, я в деле. Скажу, что по дороге на бал встретилась с диким тигом, драконом или что тут еще водится. Мы мило пообщались, и я едва ноги унесла. «Поэтому такая потрепанная жизнью», — сообщила всем и сразу Арина, поправляя русалочьи волосы. Остальные воздержались от громких заявлений. До меня долетали лишь короткие поддакивания и ощущение, что попаданки целиком и полностью одобряют идею. «Так что скажете, госпожа Нарра?» Я и забыла, что Заардис все еще переживает, ожидает ответа. Встретила обеспокоенный, изумрудный взгляд и улыбнулась от всей души. Столько участия, неподдельного восхищения, искренней тревоги от мужчин я давно не видела. Пожалуй, ни разу за взрослую жизнь, если не считать первого мужчины в моей жизни – отца. Он умер очень рано от онкологии, и с тех пор наша с мамой жизнь круто изменилась. Денег отчаянно не хватало, мужской руки в доме тоже. Мама нанимала мужей на час и ночами плакала в подушку навзрыд. Перебивалась с одной работы на другую, брала шабашки. Я уже не помню, когда она в выходные не сидела у компьютера, дописывая статьи для очередного рекламного сайта. Хотелось бы и мне однажды сойтись с мужчиной, что стоит долгих и горьких слез. Но не потерять его, жить долго и счастливо, как и положено порядочной попаданке. «Спасибо, все хорошо», — ответила я Заардису. Принц чуть прищурился, будто проверял, не хорохорюсь ли. «Если понадобится помощь, только скажите», — произнес до мурашек проникновенно. И я окончательно утонула в изумрудных глазах Заардиса. «Черт, если бы не Ларис, не этикет, необходимость вести себя в рамках приличий чужой страны. Сегодня, прямо после этой поездки, принц получил бы абсолютно все, о чем мечтал, когда готовил мне банный халат и сменный гардероб». Мысли Заардиса, кажется, потекли в то же русло. Он улыбнулся, немного нервно и не слишком весело, но подмигнул, будто старался приободрить. Хотел что-то сказать, но его опередил Фалькон. «А теперь, дамы, когда все готовы к охоте и прогулкам в небе, пожалуй, вернемся в замок, пока нас не заглотил вулкан и не всосал водоворот. У диверсантов много энергии, богатая фантазия, но совершенно нет мозгов. Даже странно, как они дожили до взрослого возраста, убивая столько сил на бесполезные действия». Я вгляделась в лицо шута. Нет, он больше никого не пародировал. Только Фалькон язвил от души, и я впервые увидела его без маски. Надо сказать, выглядел шут довольно привлекательно. Суровое лицо, высокий умный лоб, пронзительный взгляд из-под густых бровей, длинные, разметанные по плечам темно-каштановые волосы. Небесную прогулку Фалькон нарядился немного скромнее обычного, в шелковую черную блузку и кожаные брюки под стать валькантовским. Ветер обдувал шута так, что каждая попаданка оценила его мощный торс и выдающиеся грудные мышцы. Неудивительно, что Елена сдалась Фалькону сразу и почти без боя. Я оглянулась на забракованную. Даже на грифоне она поражала королевской статью. Длинные тонкие руки сложены на коленях, осанка, как у балерины, оленьи карие глаза сияют. Даже растрепанная коса колосок за спиной выглядела так, словно ее нарочно привели в художественный беспорядок. Елена взирала на Фалькона, как принцесса на худородного вельможу, что дерзнул рассчитывать на ее взаимность. И явно очень гордилась тем, что остальные попаданки, как и я, оценили ее мужчину. В эти минуты без привычной маски шут выглядел почти по-королевски. Даже я залюбовалась. Заардис проследил за направлением моего внимания, улыбнулся без зависти, ревности и вполголоса произнес: «Он у нас ого-го». И в политике, и в войнах. Жаль, что не имеет прав на трон. Я с радостью уступил бы, остался королевским советником». Фалькон то ли услышал, то ли догадался, но выражение лица его мгновенно изменилось. Теперь на нас снова смотрела копия Вальконта, аристократ, чья раскованность порой граничила с развязностью, но никогда не переходила черту. Похоже, шуту очень нравилась эта маска, даже где-то импонировала. Вальконт не претендовал на роль советника короля, держался рядом с Зардисом из дружеских чувств и потому позволял себе немного больше других. Пока я размышляла, наблюдала за остальными, грифоны пошли на разворот. Мой дождался приказа хозяйки и встроился в огромный летучий клин. Раньше его возглавляли мы с приятельницей, а по сторонам летели Зардис с Валькантом. Остальные богини с вельможами пристроились позже и сзади. Теперь ситуация несколько изменилась. Впереди неслись Елена с Фальконом. Я, Света и наши кавалеры заняли места по сторонам от них. Руслана заставила Атару кувыркнуться в воздухе, несколько раз обогнала процессию, вернулась на прежнее место и свой восторг выразила матом. Фалькон аж вздрогнул. Я почти удивилась его бурной реакции. Прежде шут скорее язвил над изысканностью речи спортсменки, чем расстраивался. Но уже спустя минуту все встало на свои места. Мы как раз приближались к замку, и на одном из балконов, украшенном ажурной вязью узоров, появился высокий, плечистый мужчина в свободной белой рубашке. Кого-то он очень мне напоминал. Вот только кого? Было что-то неуловимо знакомое в чуть приподнятой брови шатена, в оранжевом взгляде, в позе. Всем своим видом он напоминал тигра после удачной охоты. Вроде бы вальяжно развалился на лужайке, выглядит безобидным и даже милым. Но в каждом движении хищника сквозит такая сила, что любой понимает, с этим зверем шутки плохи. Зардис посерьезнел в одно мгновение. Вальконт выпрямился на грифоне стрелой. Елена обернулась к Руслане в своей прежней манере, грациозно и величественно, и приложила палец к губам, молчаливо приказывая воздержаться от языковых экспериментов. И прежде чем Зардис разродился объяснениями, вернее, даже представлениями, я уже знала, кто перед нами. Остальные попаданки заметно притихли. Вслух не язвили, только мысленно. Наверное, Ларис поплакался папеньке. Мол, злобный смерч едва не угробил его из-за невест. Дернула же регента полететь за нами. Теперь король жаждет устроить всем темную. А может, отблагодарить за спасение сиятельной задницы? В конце концов, Лариса даже не похитили. «Да ладно вам, девочки, при чем тут Ларис? Король просто хочет уточнить, как сильно мы планируем разрушать замок и затоплять сад. Кажется, один Ларис носит здесь золотые и серебряные камзолы. Видимо, остальным членам королевской семьи денег на такие наряды не хватило. Все растратили на гардероб регента. Я вижу, вы действительно приготовили нам всем интересный конкурс», — нарушил молчание король Дралька. Его низкий грудной бас опять что-то мне напомнил. Елена странно обернулась к Фалькону, вероятно, чтобы тот поддержал беседу. В конце концов, попаданок доставил Вейливер именно шут. Ему и ответ держать. Но нас всех удивил Зардис. Зато именно наши конкурсантки спасли Лариса от покушения. Фалькон предусмотрел даже то, о чем не знал. Нотки язвительности в голосе принца заметила не только я. Дралька облокотился на балконные перила, вскинул голову и воззрился на нас. Грифоны зависли над замком, примерно на уровне глаз короля, и почти не двигались. Планировали, ловя потоки воздуха мощными крыльями. Хотя, возможно, им помогала и магия. Уверена, весят звери птицы немало. Дралька оглядел нас опять с прищуром, внимательно и почти сурово. Девушки обменялись короткими, бессвязными репликами, начиная теряться в догадках. То ли король хочет похвалить Фалькона и Ко за прекрасный выбор, то ли убить за то, что затеял шут. Сам божественный придворный не подавал ни малейших признаков беспокойства. Елена тоже. «Девушки, спасибо вам за шоу со смерчем и за спасение сыновей!» Вдруг очень по-доброму, почти по-отечески произнес Дралька. Суровый экс-правитель Вейливера куда-то исчез. Перед нами улыбался мудрый, немного усталый мужчина, которому очень хочется, чтобы в стране наконец-то воцарились покой и гармония. «Фалькон, Зардис, Вальконт, жду вас у себя для обсуждения сложившейся ситуации!» Дралька изменился так резко и быстро, что я опешила. Теперь он напоминал военачальника перед серьезной битвой. собранный, с великолепной выправкой боевого генерала, что не прячется за спины солдат, уверенный в себе и озабоченный проблемами страны, он тоже мне нравился. И опять кого-то напомнил. Секунду или больше это ощущение дежавю, чувство, что разгадка почти в руках, но ускользает сквозь пальцы, не давало покоя. Но затем все пропало. Дралька скрылся в замке, а грифоны пошли на снижение. Мы сделали красивый круг над замком и медленно сели в конюшни. Да-да, не возле конюшни, а именно внутри, на парковке. Каждый отар занял место, положенное по номеру. Зардис ловко спрыгнул с грифона и подскочил к моему, предлагая принять руку. Ол присел и загнул спину так, что я легко соскользнула вниз и очутилась в объятиях принца. С минуты он всматривался в лицо, прижимал так, как уже совсем не требовалось. Ноги прочно встали на камень пола, но мне не хотелось ничего менять. Зардис напрягся, губы его стали чуть ярче, глаза лихорадочно засверкали. Принц отодвинулся, не выпуская меня из объятий, наклонился, словно хотел поцеловать, и резко отстранился. Я понимала все без слов, лишних объяснений, вопросов. Я невеста Лариса. И если наедине в моей комнате Зарди смог дать волю порывам, то здесь, у всех на виду, он просто не имел на это права. Принц оглянулся на Фалькона. Шут прижимал свою Елену, целовал и гладил по спине так, словно прямо тут рассчитывал на нечто большее. Зардис поджал губу, хотел что-то сказать, но скрестил руки на груди и нахмурился. Я зауважала принца за то, что не решился нарушить красоту момента, не стал напоминать Фалькону о королевском приглашении. Дал влюбленным насладиться друг другом. Я видела, что принцу очень хотелось бы вот так же бесстыдно притянуть меня, пройтись рукой по спине, впиться губами в губы. Я думала об этом тоже. Сладкое томление родилось где-то внизу живота. Колени ослабели, как у последней нимфетки. Но условности и приличия сковали нас по рукам и ногам. «Вот тебе и свободный магический вейливер, где разрешен даже секс до брака!» Света оценила иронию судьбы. «Чтобы у этого Лариса все золотые камзолы закончились. Остались одни медные и алюминиевые», — потешно выругалась она. Валькант отстранился от приятельницы почти так же внезапно и нервно, как Зардис. Мужчины чуть отступили, насупились, и принц произнес очень ласково, почти извиняющимся тоном. «Простите нас, мы вынуждены вас покинуть. Неотложные государственные дела требуют присутствия всего Королевского совета, и боюсь, что заседание затянется. Фалькон, скорее всего, посетит магическую тренировку, а мы придем за вами завтра, чтобы сопровождать на подготовку к конкурсу и бал». Последовал церемонный поклон. Напоминание, что чем-то традиции Вейливера похожи на наши, средневековые. Нам со Светой поцеловали руки и оставили наедине с Аттарами. Фалькон с явным нежеланием оторвался от своей божественной Элейны. Она подтолкнула Шута в сторону Зардиса с Валькантом, а сама указала нам вправо. По правую мою руку появилась та самая служанка, которую выбрал принц. И Мира, если я правильно запомнила. Справа от Светы возникла Дейла. Тирилий подскочил к Елене. К остальным богиням тоже спешили лакеи и горничные. Когда и как они их выбрали, оставалось загадкой. Только слуги объяснили нам, как потоком энергии из глаз открыть стойло и завести туда грифонов. Атарры расставались с хозяйками неохотно, будто уже соскучились. И от этого становилось все приятней. Я и не думала, что так мечтала иметь настоящего зверя-питомца, который ждет, независимо ни от чего, любит безусловно и всегда рад тебя видеть. Ол склонился ко мне уже внутри своего просторного жилища, где мог и бегать, и гулять, и даже немного парить в воздухе. Потерся мохнатой головой о щеку и внезапно лизнул, совсем как собака. Горячий, шершавый язык пощекотал кожу, и нечто незримое, но очень прочное протянулось от сердца к сердцу. Так грифон выбирал себе хозяина. Раз в жизни и навсегда, поняла я. Потрепала Аттара по мохнатой голове, совершенно не опасаясь страшного клюва. Вблизи он выглядел еще больше, острее, опасней, только не для меня. Я знала наверняка, этот зверь никогда не причинит мне вреда, вытащит из любой переделки, поможет и поддержит, даже когда не права. Это мой Аттар, и подчиняется он тоже лишь мне. Несколько секунд длился наш молчаливый диалог обещания, а затем Света потянула за руку. Елена пригласила нас к себе напиться чаю. Перекусить и пообщаться. Приятельница так торопливо исправилась, что я усмехнулась, уловив подтекст. Света пожала плечами и самым невинным тоном поведала. «Ну, а как еще снимать стресс бедным богиням? Кавалера, я так понимаю, до завтра не появится? Гуляй, попаданка!» «Будем надеяться, наши комнаты уже укрепили магией», как бы невзначай небрежно бросила Елена. Мы со Светой переглянулись и развернулись к забракованной. Но та сделала вид, будто сама не понимает, что сморозила. Развела руки в стороны, невинно заморгала и почти ласково произнесла. «А я что? Я ничего. Просто хотелось обсудить наряды на бал. А не то, сколько лепнины упало с потолка и кого придавило. Хотя эта тема, безусловно, тоже интересная. Но и заговор. Любопытная штуковина, не так ли?» Она приобняла нас за плечи и повела к замку. Остальные попаданки засеменили следом. Слуги держались на шаг позади хозяев. Наша маленькая процессия почти добралась до нужного места, когда с неба громыхнуло. Звук был таким, будто неподалеку рухнул дворец или, как минимум, конюшня. Девушки пригнулись. Вокруг нас неожиданно возник световой купол. Мы со Светой создали его на инстинктах. Попаданки слегка расслабились, понимая, что наша магия защитит, хотя и не от любых катаклизмов. В небе прогремело вновь. Оранжево-алая молния разрезала синеву коротким зигзагом. Сизые тучи налетели внезапно, словно скрывались где-то неподалеку, планируя массовую атаку. Небо вмиг заволокло полностью. Тяжелая облачная масса нависла над головой. Редкие солнечные лучи пробивались к нам тонкими нитками. Свирепые порывы ветра закачали деревья, и те недовольно заскрежетали. С газонов потянуло медом и молодой листвой. Но резкий запах грозы перебил остальные. Я захлебнулась от удара ветра в лицо. Одежда затрепетала флагом. Попаданки слегка запаниковали. Очередная диверсия? Нас решили утопить на суше? Что-то погода здесь стала сильно напоминать земную. Не местные ли маги там покузьмили? Полетели невеселые мысли с нотками привычной язвительности. Елена царственно улыбнулась. Нам и затем остальным, сильно повернув голову. И как ни удивительно, богини слегка успокоились, словно в забракованной таилась какая-то неведомая сила. Та, что усмиряла толпу, заставляла верить и повиноваться. «Девочки, не переживайте», — произнесла Елена мягко и почти покровительственно. «Так принцесса утешает фрейлин, что прячется в шкафах во время нашествия варваров. Это всего лишь магический дождь. Слишком много энергии вложили диверсанты в смерч. Он распался, но остаточная магия тяжелит воздух. Сейчас прольется, и все будет прекрасно. А теперь бежим!» Едва она закончила фразу, как с неба обрушился поток воды. Честно говоря, по сравнению с тем, что учудила Лариса, он выглядел жалко. Но для попаданок, что не успели ощутить на себе все прелести водяной магии, дождь оказался истинным испытанием. Сильный, хотя и теплый. Он хлестал по нашим телам косыми струями. Световой купол исчез. Похоже, мы со Светой перетратили магию. Пришлось шлепать до замка рысью, чтобы укрыться в спасительном здании. Остаточной магии в долгу не оставалось. На то она и остаточная. На каждый наш шаг громыхало, молнии сверкали вокруг то прямыми, то ломаными. В воздухе пахло озоном и гарью. «Фух! Что не прогулка, то внезапный душ!» — фыркнула Света, когда мы дружно влетели в замок и даже слегка проехались на скользких босоножках. «Ничего-ничего. Лариса просто, видимо, готовила нас к этому светопреставлению», — не сдержалась я. «А я что? Я ничего?» — отозвалась виновница утреннего торжества, подражая Елене. «Между прочим, с нас на лестницу сейчас не меньше натекло. Не меньше? Ты шутишь? Да там Ниагарский водопад хлынул!» — возразила Елена. «Как хлынул, так и схлынул», — парировала Лариса. «На нас!» — возмутилась Света. «А мы уже душ приняли», — добавила я. Лариса притворно потупила глазки, поводила носком по полу, начертав несколько мокрых линий, и предупредила. «Будете меня расстраивать, за водяной дар не ручаюсь. А нам уже море по колено!» — вырывалось у меня. Слишком уж хлюпало в босоножках, да и с одежды текло в три ручья. Света подмигнула. Не так часто я опережала ее с язвительной репликой. Только по особым случаям, вроде нынешнего. С минуту мы смотрели на Елену с немым вопросом. Забракованная прочла мысли, приобняла за плечи и пообещала. «Девушки, не переживайте. Запасную одежду вам принесут слуги». Эмира и Дейла ждать приказания не стали, рванули по лестнице. Елена двинулась туда же, грациозно махнув рукой. Мы со Светой возглавили процессию мокрых, как мыши, попаданок. И вскоре по лестнице легче было скатиться, чем спускаться обычным способом. Немедленно снизу набежали лакеи и принялись убирать последствия потопа. Елена направила нас в свою комнату. Тирилий держался позади на почтительном расстоянии. Остальные попаданки разошлись по собственным покоям. А наша бравая тройка, почти как мушкетеры Дюма, отправилась пить, сплетничать и строить коварные планы по завоеванию мужчин. В общем, на обычные женские посиделки. Несколько ручейков на лестнице, ковры с мокрыми отпечатками ног, длинные потеки на полу коридора, и вот мы уже в комнате Елены. Горничные попались на диво расторопными. К нашему приходу на спинках кресел уже висели новые платья в пол с разрезами до колен, босоножки в тон, белье и даже ленты для волос. Сами Эмира и Дейла остались в коридоре вместе с Тейрилием. Видимо, опасались нашей необузданной магии, которую еще предстояло познать всему королевству на вечерних колдовских тренировках. Елена вручила нам со Светой по огромному махровому полотенцу. Я с наслаждением высушилась второй раз за этот день и не удержалась от язвительной реплики. Кажется, заразилась от приятельницы. Такое чувство, что мы царевны-лягушки. Только и делаем, что мокнем и сушимся, и кожу старую снимаем. Света хихикнула. Елена снисходительно улыбнулась и пригласила к столу. Оказывается, слуги успели не только приготовить сменную одежду, но и накрыть поляну. Самое поразительное, что в одном из высоких кувшинов действительно искрилось вино. Терпкое, не слишком сладкое, с ароматом пряностей. Словно кто-то подслушал мои мысли, а может и мысли остальных попаданок. И только спустя несколько часов стало ясно, насколько же неблагоразумно со стороны вейливерцев дать русским женщинам выпивку перед уроками магии. Местные явно слишком хорошо жили и совсем не осознавали собственного счастья. А тут мы с матом, электросветовыми и водяными сюрпризами и прочими щедрыми дарами русской матушки природы. Их теперь аборигенам скучать не придется, а диверсанты пожалеют, что с нами связались. Если еще смогут. Глава 7. Когда слуги вывели нас в поле для колдовских упражнений, наша дружная троица лишь слегка развеселилась. Чего нельзя сказать о других попаданках. У них веселье било через край и норовило шандарахнуть кого-нибудь по голове и по всем остальным незащищенным от русских проказ местам. На все широкое поле, покрытое чем-то вроде зеленых кристаллов, голосила Галя. «Я когда была молоденькая, я тогда была хорошенькая. Всякие ларисы любили меня, по отборчикам водили меня. Ух!» Язычно подвывала длинноногая Валерия, изображая нечто среднее между ударами кунг-фуиста и партией пьяных лебедей. Пышногрудая блондинка Анна с курносым носом лихо размахивала руками, утверждая, что это не бокс, а русская плясовая с элементами крампа. Лариса негромко добавляла «дыц-дыц» и тряслась всем телом, словно наступала на электрический провод. Станислава с пышной копной белоснежных волос поддерживала «дурц-бурц» и притоптывала так, словно пыталась пробить каблуком полупрозрачное покрытие. И, судя по мутным взглядам остальных попаданок, они одобряли вечернее шоу. Некоторые даже слабо подергивались в такт, а кто-то и вовсе раскачивался в собственном ритме. Арина время от времени разводила руками, громко объявляла «кран-кран» и начинала подпрыгивать, выбрасывая ноги во все стороны. Когда зеленоглазый жердь, он же Альдар, появился на тренировочном поле, глаза его увеличились, а оптимизм резко уменьшился. Трое колдунов, которые сопровождали Альдара, принялись оглядываться, словно заранее прикидывали, куда бы спрятаться до конца тренировки. Даже романтичные сумерки, что окутали замок и поле синеватой вуалью, не настроили магов на позитив. Фонарей вокруг не обнаружилось. Откуда-то сверху проливались рассеянные лучи, будто кто-то включил дополнительные солнца или звезды решили дотянуться светом до земли. Почему-то вдруг подумалось, что это магический свет из точечных источников за облаками. Альдар прокашлялся, и печать вселенских трудностей на его лице сменилась выражением «нам хана». Гораздо более русским и правильным. Белокурый колдун с длинным хвостом за спиной, чем-то похожий на эльфа, сделал пару шагов назад. Его спутники, помощники Альдера, последовали примеру товарища, нервно поддергивая капюшоны темно-бордовых туник под цвет брюк. Я начинала думать, что в Вейливере каждая профессия имеет свой цвет, каждый специалист носит униформу. Слуги всегда в зеленом, маги в бордовом. И только вельможи изощряются на всю палитру. Между разудалыми, нетрезвыми богинями и слегка опешившими магами оставалось слишком большое расстояние, чтобы разговаривать нормально. Но Альдер предпочел напрячь связки, чем рискнуть всем остальным телом. В конце концов, восстановить один орган гораздо проще, чем все и сразу. Да и голос не столь уж и важен. Зато ноги с тех пор, как богини с земли поселились во дворце, требовались всем и ежеминутно. Мало ли когда понадобится спасаться в соседнем замке или даже в государстве. Давайте попробуем что-нибудь безобидное!» — прокричал через все поле зеленоглазый жерть. «Безобидное?» — удивилась Анастасия и смачно икнула. Эта тихая, казалось бы, почти забитая девушка, невысокая, с глазами цвета темного меда и очень красивыми округлыми ягодицами, раньше почти не разговаривала. Но спиртное развязывает языки всем русским без исключения, даже татарам, мордвинам, узбекам. Любой, кто когда-нибудь пожил в Советском Союзе или родился на его территории, подпадал под волшебное действие алкоголя. Это жители так называемых цивилизованных европейских стран после выпивки плакали, грустили или кидались в драку. Русским для начала требовалось выговориться. Излить, так сказать, душу на ближнего своего. Даже если ближний категорически против. Какой у него выбор-то? Бежать поздно – догонит. Сопротивляться – бессмысленно – догонит. Отказываться – просто опасно – догонится. То есть напьются гораздо сильнее уже с горя. И тогда спасайся, кто может. «Безобидное», — повторила Руслана так, словно это слово в применении к нашей магии не укладывалось у нее в голове. «А давайте устроим пожар», — предложила Елена, и в ладони ее заплясали языки пламени. Кажется, забракованная переборщила с крепким вином. Лариса все равно потушит. А если не потушит, будет здесь огромное озеро. На лодках поплаваем. Романтика. Кому не понравится, веслом его, веслом. «Да ну!» «Скучно», — возразила ей Арина, дважды икнув. «Предлагаю парад шаровых молний. Представляете?» Она махнула рукой и слегка пошатнулась. «Мы в центре, а вокруг молнии, молнии, молнии, как эти, ну, как их там?» Она покачала за плечо Галю. Та едва не упала и воззрилась на Арину взглядом, полным глубокого недопонимания. «Ну и эти!» — возмутилась Арина. «Фейерверки?» — прочла в ее голове Света. Арина пригладила русалочьи волосы и благодарно посмотрела на приятельницу. Света картинно отдала честь. Лариса чуть покачнулась и ухватилась за плечо Русланы. Слава богу, спортсменка стояла как вкопанная, несмотря на мутный взгляд, отрешенный вид и полное отсутствие координации движений. «Предлагаю создать защитный купол», — перешел на фальцет Альдер. Расчувствовался бедняга. Он еще не знал, что в России любой защитный купол с легкостью может стать нападающим. Мы со Светой решили воспользоваться световым даром. Елена подмигнула и зажгла огни в каждой ладони. Арина с Русланой весело заискрили. Из рук Ларисы брызнула вода. Остальные традиционно поддержали энергией. Огромный купол накрыл поле. Все целиком. Внутренний круг его состоял из световых лучей. По внешнему плясали электрические разряды. И в довершении ко всему поверху струилась вода. Сочетание воды и электричества никогда не доводило до добра. Даже в магических королевствах. Альдер понял это тоже. Хотел что-то сказать, но послышался «пыш», «дыш», и в воздухе сильно полыхнуло. Запахло озоном, подпаленными волосами, и легкий серебристый туман потянулся в небо драными клочьями. Слава богу, взрыв оказался направленным. Энергетическая волна бодро устремилась прочь от замка. И мы почти выдохнули, когда раздался грохот, затем еще и в воздух задорно взвелись камни. Белые, прямо как стена королевских владений. Я с опаской покосилась в нужную сторону. Альдер всплеснул руками. Его помощники дернулись, отступили, наткнулись на световой купол спинами и аж вздрогнули. В белоснежной королевской стене теперь зияли дыры самого разного размера. Огромные, маленькие, средние. Они испещряли поверхность ограды метров на 300, если не больше. В одни можно было смело вылететь на грифоне, в другие лишь высунуть голову, в третьи просунуть палец. Но зрелище впечатляло. «Нет, ну а что?» — совершенно не смутилась Арина. «А мне нравится. оригинально, свежо, можно даже сказать, креативно. Елена с опаской оглядывалась, будто искала укрытие. Взрыв протрезвил ее окончательно и бесповоротно. Мы со Светой тоже не разделяли энтузиазма Арины. В отличие от Руслана с Ларисой, те держались за животы и скрючивались от смеха. Галя некоторое время крепилась, опасливо поглядывая то на дворец, то на магов. Но потом пробрало ее. Зеленоглазая попаданка сложилась пополам и загыгыкала. Остальные реагировали по-разному. Одни пьяно хихикали, другие держали себя в руках и только сдержанно похохатывали. Третьи смотрели на нас и все больше хмурились. Альдер тяжко вздохнул на другой половине поля. Из замка показался растрепанный фалькон. Рубашка полурастегнута почти до пояса. Один карман вывернут наружу, глаза бешено вращаются. Елена пожала плечами на молчаливый вопрос своего мужчины. Шут развел руки в сторону, и мы впервые оценили его магию. Мгновение или чуть больше стена колебалась, словно подернутая рябью морская вода. Затем возникло несколько слабых вспышек. Альдер вздрогнул, его помощники попятились снова, продолжая натыкаться на световой купол. Попаданки лишь наблюдали. После взрывов над головами легкое фаер-шоу их уже не смущало. Стена дрогнула, пригнулись верхушки деревьев, будто кланялись могучему полубогу. Ограда вытянулась вровень и стала как прежде. Ни единой щелки, ни малейшей дырочки, ни крошечной трещинки. Фалькон заправил карман и двинулся к нам с такой решимостью на лице, словно собирался задать всем порку. Причем в первую очередь магам, которые допустили все это безобразие. Альдер беспомощно развел руки в стороны, расписавшись в своей беззащитности перед магией русских богинь. Фалькон, понимающе кивнул и покосился на Елену. «Так есть здесь трезвые?» — быстро спросил Шут, почти добежав до середины поля. Он занял позицию между нами и магами, но вплотную не приблизился, видимо, на всякий пожарный. На вопрос Шута 15 рук разрезали воздух. Галя икнула, Арина поддакнула, а Лариса от переизбытка чувств крикнула: «Ну, так...» Она собиралась что-то добавить, всерьез призадумалась, уморительно свела брови и... промолчала. Похоже, решила воздержаться от столь громких заявлений, едва держась на ногах. Фалькон посмотрел на нас, на несчастных колдунов, и упавшим голосом резюмировал. «Нам надо их натаскать. Но они еле ноги таскают. Что делать? Вы можете это исправить?» — обратился он к магам. Альдер беспомощно развел руки снова. «Теперь они уже вели верки. Магия жизни так быстро не сработает. Исправить можно, но не быстро. Иначе я бы давно. Придется рискнуть», — отмахнулся Шут. «У нас нет выхода. Завтра бал». «Возможно, диверсии, да и вообще неспокойно в королевстве. Девушек нужно научить всему, чему можно. Нельзя, чтобы на балу еще и они удивили Дралька своими художествами. Хватит с него сегодняшнего лингвистического шока». «Да чему их можно научить в таком-то состоянии?» — прописался на лице Альдера вопрос. Но зеленоглазый жердь решительно шагнул чуть ближе к фалькону, гордо выпятил грудь и жалобно простонал. «Останьтесь, а! Помогите!» Шут тяжко вздохнул. Так вздыхает директор детсада, видя, что новый воспитатель не справляется с обязанностями. Мальчишки восторженно качаются на люстрах, а девочки сосредоточенно обрывают газонные цветы. «Ладно, я послужу магическим отводом», — угрюмо заявил Фалькон. «Но слишком серьезных задач перед ними не ставьте». «Ну что вы, что вы!» — невесело усмехнулся Альдер. «Нам бы с простыми задачами справиться». «А я сейчас чего-то не поняла», — обернулась к остальным Руслана. «Они что, в нас сомневаются?» И пьяно сморгнула. Анна подбоченилась. Анастасия возмущенно топнула ногой, едва не упала, потеряв равновесие. Галя икнула. То ли соглашалась с магами, то ли с Русланой. Богини зашумели, обмениваясь нечленораздельными, но вполне понятными возгласами. «Спокойно», — предотвратил взрыв попаданских эмоций Фалькон, для пущей важности выбросив вперед руку. «Мы как раз потому и договариваемся, что в ваших способностях сомневаться не приходится». Он сказал это так, что каждый понял по-своему. Мы со Светой и Еленой, как самые трезвые, четко уловили двусмысленность фразы. «Я с ним еще разберусь ночью», — пообещала забракованная. «Потом покажешь штаны», — съязвила я. Света окатила пораженным взглядом. «Что-то ты часто стала опережать меня с ироничными репликами», — так и читалось на ее лице. Альдер не дал нам вдоволь пофантазировать, что сотворит Елена с Фальконом. «Так, давайте попробуем использовать магию в мирных целях», — предложил он. Девушки переглянулись так, словно никак не ожидали услышать слова «использовать магию» и в мирных целях в одном предложении. Альдер заметно сник, но приободрился от взгляда Фалькона. Помощники мага застыли соляными столбами. «Давайте создадим световую фигуру, пустим по ней электричество. А водой? Водой просто будем стрелять в стену энергии», после недолгих раздумий попросил Альдер. Фалькон одобрительно кивнул, помощники мага не шелохнулись. «Вы хотите, чтобы мы изобразили сказку о царевне-лебеде, что ли?» спросила Галя, дважды икнув в процессе. «Почему лебеди?» удивился не столь хорошо знакомый с русским фольклором маг. «Потому что в царевне-лягушке короля оглушили невиданным грохотом, выбили глаз костями от курицы и с ног до головы окатили вином. Хотите?» — поддержала Лариса. «В принципе, мы не против». Наши девушки развлекались не на шутку. Всерьез собирались устраивать шоу, которое предложил неосторожный в фантазиях маг. Альдер чуть дернулся, сильнее выпрямился. Фалькон развел руки в стороны, и перед нами появились три небольших котлована. «Попробуй направить свой дар», — обратился шут к Ларисе. «И очень зря это сделал». Лариса направила. «Только не туда, куда требовалось». Какой прицел может быть у русской женщины после такого количества выпитого? Она едва сковородкой по голове любимого попадает, а скалкой по пятой точке. Спустя секунду Фалькон, мокрый до нитки, ошарашенный бурным потоком, что сбил его с ног, поднялся с земли и шарахнулся в сторону. Елена возмущенно посмотрела на Ларису, икнула и выстрелила огнем. Вода и огонь встретились в пути, послышалось тихое шуршание, и в воздух взвился горячий пар. Елена отступила, Лариса тоже. Фалькон отпрыгнул и возмутился. «Дорогая, ты бы мстила в другом месте, подальше от меня, и вообще от живых существ. Лучше всего в вакууме. Там навредить некому». «Месть — это блюдо, которое надо подавать?» Забракованная задумалась. Видимо, с пьяну пословица никак не вспоминалась. Елена нахмурилась, подбоченилась и выдала другую расхожую фразу. «Месть — обоюдоострое оружие. Поражает и тех, кому мстят, и тех, за кого мстят. В живых остается только мститель, потому что неуловимый». Фалькон встряхнул одежду, и та высохла в мгновение ока. Альдер посмотрел на него с толикой зависти. Шут ответил рассеянным взглядом и уточнил куда-то в сторону. «А кто вообще распорядился подавать им вино перед тренировкой?» «По-моему, его величество Дралька». «Ой, бывший король!» — промямлил Альдер. «Отыгрывается!» — ткнул пальцем в небо Фалькон. «За то, что подобрали Ларису таких невест». «Ничего, мы еще выживем. То есть выстоим. То есть высушимся. Тьфу ты!» Он покосился на нетрезвых богинь и понуро опустил плечи. Попаданки застыли в позах. «Я упала с самосвала, но совсем не пострадала, потому что выпивала». Арина чуть наклонила голову, приоткрыла рот и вскинула глаза к небу, словно разглядывала там что-то невероятное. Руслана высилась столбом и тихо покачивалась взад, вперед, не в такт ветру. Анна широко расставила ноги, подбоченилась и не прекращала икать. Лариса выставила вперед ногу и время от времени выбрасывала руки в стороны, чтобы балансировать, как канатоходец. Галя что-то напевала себе под нос. Остальные выглядели примерно так же. Елена насупилась и следила за Фальконом с явно недобрыми намерениями. Как самые трезвые, мы со Светой решили перетянуть внимание на себя. Создали три световых сферы прямо посредине поля, поодаль от всех, и кивнули Арине с Русланой. Девушки беспорядочно замахали руками, и по куполам заискрились оранжевые молнии. Выглядело и правда очень красиво. Елена величественно ткнула пальцем, и язычки синего пламени замелькали между молниями. Альдер суматошно обернулся к Ларисе, видимо, собирался запретить ей пользоваться даром, когда вокруг столько электричества, но так, как обычно, поняла все по-своему. Тугие струи захлестали во все стороны, с чавканьем врезаясь во влажную землю. Котлованы наполнились. Фалькон взмок заново, а до одного из шаров дотянулись брызги. Мы отпрянули. Альдер попятился, раздался взрыв. Кусочки огня взметнулись в воздух, молнии мигнули в последний раз и погасли. Купол рассыпался, как хрустальный шар. Кажется, я начала привыкать к взрывам неподалеку. Даже уши не заложило. На мгновение почудилось, вновь лечу на грифоне. А потом оттара не стало. Я рухнула на землю, остальные упали неподалеку. Взрывная волна прошлась по нам, как бульдозер по перине. Но шут и теперь не растерялся. Небрежно взмахнул рукой и нас словно накрыл невидимый барьер. «Использует божественную магию», — мысленно прихвастнула Елена. «Потом он правда долго восстанавливается». «Ничего, зато шастать по мирам сил не останется. Мало ли кого он там еще присмотрит». В воздухе запахло горелым. Казалось, повара, что начали стряпать еще во время нашей прогулки на грифонах, не кстати отвлеклись, и блюда пережарились. В носу неприятно засвербело. Я с опаской оценила ущерб. Поле выглядело почти как прежде. Просто треть его покрывали обугленная трава, копоть и пепел. Зато в котлованах кипела вода, словно в гигантских ведьмовских котлах. Огромные пузыри надувались на поверхности, волнистые клубы белого пара томно тянулись в безоблачное небо. Фалькон ткнул туда пальцем и поймал мои мысли, а, возможно, и размышления других попаданок. «Все-таки в каждой русской женщине есть что-то от ведьмы», — резюмировал он, стряхивая с одежды пепел. Как ни удивительно, на сей раз костюм шута пострадал гораздо меньше, чем во время рандеву с Еленой. Забракованная тоже это отметила. Хихикнула, подмигнула, гордо вскинула голову. Фалькон посмотрел на свою женщину и криво улыбнулся. Обернулся к Альдеру. Бледный маг округлил глаза и только суматошно сглатывал. Его помощники, похоже, всерьез решили прикинуться истуканами. Авось не заметит. Примут за статуи. «Попробуем еще раз», — выпалил Фалькон тоном. «Хуже уже не будет, а вот веселее непременно». Альдер посмотрел на шута так, словно тот предложил ему испытать ядерную бомбу в однушке хрущевки. «Завтра бал», — объяснил шут зеленоглазому жерди, параллельно обсыхая. «А ты сам знаешь, насколько обаятелен наш Ларис во время таких мероприятий. Только комплиментами и сыплет. Девушки могут расчувствоваться, расстроиться, разозлиться, а дальше, ну, ты сам понимаешь». На лице Альдера явственно проступило выражение «Уж лучше Ларис, чем я». Но маг грустно вздохнул, свел густые брови и предложил в нашу сторону. «Попробуем еще раз». Как ни удивительно, но следующие попытки закончились гораздо менее разрушительно. Почти никто не пострадал, если не считать нескольких клумб, превращенных в море лепестков и листьев, поливальных шлангов, теперь похожих на длинные черные жвачки и нервный тик у Альдера. Зеленоглазый жердь даже зажмуривался всякий раз, когда мы начинали использовать магию. Но часа через два попаданки вполне управляли способностями, даже несмотря на их нетрезвость и буйное веселье по поводу и без. Мы со Светой научились включать световой дар исключительно по желанию, а не стрелять лучами, куда попало при каждом нервном потрясении. Фалькон немного развлекся, возможно, просто отомстил нам за обильный душ и море незабываемых ощущений. Ближе к концу тренировки, когда богини вполне овладели способностями, шут то и дело суетливо оглядывался, тряс руками в воздухе и кричал: «Диверсанты! Смерч! Спасайся, кто может!» Попаданки шарахались в разные стороны, но беспорядочно электричеством, водой или светом не фонтанировали. Усталые и счастливые отправились мы в замок, по своим комнатам. Но самыми счастливыми ушли с тренировки Альдер и его помощники. Я так и видела, как на их лицах прописалось выражение «Боже, пронесло! Пора ставить свечки местным богам!» Фалькон провожать нас не стал. Приблизился к Елене, крепко обнял, страстно поцеловал и произнес: «Прости, но заседания еще в самом разгаре, меня ждут». Елена не спросила, как он понял, что заседание в самом разгаре, хотя все последние часы только и делал, что предотвращал разрушение и непрерывно сушился. Наверное, забракованная знала о возлюбленном нечто такое, чего не сообщали нам, простым богиням. Мы со Светой переглянулись и даже не стали перебрасываться мыслями, все было очевидным и так. У Елены с Фальконом все на мази, они почти женатая пара. А нам завтра предстоит в поте лица отшивать Лариса, как говаривала моя юная соседка по лестничной площадке на земле. Боже, как будто все это случилось в прошлой жизни. Усталые, но еще не трезвые богини брели в замок дружной толпой, почти не куролеся. Только Галя заунывно напевала: «Отведи меня тропкой дальнюю до ближайшего досада, а то с Ларисом засада». То, как лихо и на ходу переделывала она известные песни, вызывало у меня восхищение, а у Светы почти зависть. «Счастливо! До завтра! Готовимся к балу!» — мысленно прощались попаданки. «Дырц-пырц!» — зачем-то добавила Лариса. Станислава промолчала, зато кивнула так, что все догадались, на «дурц-бурц» у нее просто уже не оставалось сил. Возле наших со Светой покоев дежурили Эмира и Дейла. Служанки торжественно отворили двери. Мы вошли и не сдержали восхищенных возгласов. Комнаты отремонтировали, отреставрировали. В общем, никто и никогда не догадался бы, что еще недавно тут словно Мамай прошел войной. А главное, картины на потолке опять выглядели целыми. Женщинам вернули их главные достоинства — груди и ягодицы, мужчинам — головы. Если и не самые главные их достоинства, то одни из них наверняка. Уснула я в этот день мертвецким сном. Даже не помню, как ложилась. Помню только, что до постели все же добралась. Отметила, что ее перестелили и поменяли одеяло на шерстяное. Пододеяльник тоже оказался незнакомым. Прежний рисунок сменила поле с ромашками и колокольчиками. О том, что мы так и не спросили, когда же именно начинаются приготовления к балу и в чем они, собственно, заключаются, я не вспоминала до самого утра, пока яркое солнце Велевера не пощекотало лучиком лоб и нос. За приоткрытым окном шумели кроны деревьев, заливались птицы, кузнечики вклинивались в их акапеллу громким стаккато. Ветерок задувал в комнату утреннюю свежесть. Пахло разломанными огурцами, почему-то пиццей и свободой. Да-да, именно свободой. Пусть я и ограничена условностями, обязана ждать отставки у Лариса, но я не должна собираться на работу или выполнять какой-то иной гражданский долг. Фуф, это ли не счастье? Счастье — это если нам сейчас дадут поесть, прилетела мысль от Светы. Одевайся. Елена пригласила на завтрак. Судя по всему, у забракованной все было как в Греции. Шут, который больше походил на короля, слуга, который больше напоминал вельможу, и завтрак, который я даже не представляла, где искать. Желудок сжался тугим узлом и неприлично заурчал, отвечая на мои мысли о трапезе у Елены. «Пора называть это кафе у Елены», — добавила Света. «Свисти, когда соберешься». Утренний марафон я совершила в рекордное время. Так быстро я не собиралась даже... когда, открыв глаза, поутру обнаруживала, что уже опаздываю на работу на полчаса. Ничего похожего на подарочную одежду Зардиса в шкафу не нашлось. Пришлось довольствоваться приталенным платьем в пол невероятно чистого бирюзового цвета. Волосы я собрала в высокий хвост, чтобы не мешали наслаждаться пиршеством. «Пошли!» — бодро сообщила Свете. «Ну где вы там?» — раздался в голове нетерпеливый вопрос Елены. «Я жду. Расскажу, как тут происходят балы и приготовления к ним». «Интересно?» «Хорошо иметь тебя в друзьях», — съязвила Света. «А во врагах, наверное, очень нескучно», — добавила я. До нас донесся язвительный смех забракованный. Глава 8. Елена встретила нас в тонком бежевом халате с оборками на подоле и рукавах. Выглядела очень красиво. На знакомом столике дымился высокий кувшинчик с мятным чаем, наполняя помещение чудесным ароматом. Три кружки с волнистыми краешками приглашали к пиршеству. Между чайником и кружками теснились тарелки со всяческими яствами. Сытно пахли бутерброды с икрой, колбасой, ветчиной, от сэндвичей с зеленью и огурцами тянуло свежестью. Горячие булочки теснились в ажурной корзинке, завлекая каждое по-своему. Одни обильной сахарной пудрой, другие корицей, третьи кунжутом, четвертые с сочными прослойками конфитюра. В круглых прозрачных розетках золотились крекеры, манили поджаристыми бочками орешки, просвечивали тонкие ломтики сыра. Ко всему этому прилагались сухофрукты, варенье из оранжевых ягод, вроде абрикосов, и нарезной хлеб с батоном. Я даже сглотнула. «У Фалькона друзья на кухне», как бы между делом сообщила Елена. «Но не могла же я принять дорогих гостей без должного угощения. Не по-русски как-то, верно ж?» Я кивнула. Света сглотнула следом за мной. Елена привычным царственным жестом пригласила к столу, разместилась в кресле и закинула ногу на ногу. Мы уселись напротив, забракованная налила всем чаю и уточнила. «Сразу пробал? Угу!» Откусив булочку с корицей, подтвердила Света. Я только кивнула, потому что одновременно жевать и говорить не умела даже на земле. «В общем, так». Елена отломила крошечный ломтик булочки с сахарной пудрой и отправила в рот. «Вначале нас будут старательно готовить. Ничего особенного, не пугайтесь. Я-то поначалу немного струхнула, вспомнила средневековые корсеты, кринолины, 40 юбок и шпильки по всей голове, чтобы башня из волос держалась несколько суток, собирая толпы блох и крыс. Здесь мода гораздо гуманнее и гигиеничней. Хотя мыслила я в верном направлении. Нам принесут вечерние платья, что-то вроде земных свадебных, с обручами на юбках, воланами и камушками. Надеть их самим невозможно. Акробатика та еще. Нам помогут горничные. Они же сварганят парадные прически. Опять же, пугаться не надо, все в рамках гигиены. Обойдемся без тараканов, блох и крыс. Здесь скручивают сложные короны из кос. Настоящие произведения искусства закрепляют магией, без жутких шпилек. Но такие наряды и прически полагаются только на балы и приемы. В общем, на подготовку выделяется несколько часов. Затем нас соберут и напомнят про этикет. Видимо, делать это будет Фалькон. Елена хитро подмигнула. Поэтому без шуток-прибауток не обойдется. Но советую усвоить все точно. Остальные еще могут ошибаться. Вести себя, как подобает истинно русской бабе, что и коня в горящую избу загонит, и кота богатырским посвистом с ветки собьет. На вас имеют серьезные виды первые вельможи королевства. Один даже вроде будущий монарх. Вы должны преподать себя так, чтобы местные дамочки выглядели дуньками с трудоднями, устыдились собственного физического и духовного несовершенства. Танцы тут довольно простые. Никаких рыцарских изысков со множеством фигур. Знай себе, подчиняйся партнеру и двигайся в такт. Самые сложные праздничные танцы разучим попозже. Елена даже ничего не спросила, а мы со Светой дружно кивнули, не прекращая наслаждаться выпечкой. Она просто таяла во рту. Забракованная подлила нам еще чаю и продолжила инструктировать. Вот что мне в ней особенно нравилось. При всей своей царственной грации и манерах королевы Елена действовала и разговаривала как подруга, без высокомерия, чувства собственного превосходства и самолюбования. Не представляла, что одно может так гармонично сочетаться с другим. При взгляде на забракованную фраза «голубая кровь» почему-то навязчиво вертелась в голове. Следующий момент, запомните, Фалькон еще об этом расскажет. Но я тоже хочу предупредить, на балу использовать магию нельзя. Это противоречит этикету. Считается даже большим моветоном, чем задрать юбку и показать ягодицы в ответ на приглашение к танцу. Света всплеснула руками. Так вот, почему они вчера нас тренировали, несмотря на нашу нетрезвость, неадекватность и непрерывный душ, подсказала я. Приятельница кивнула. Елена усмехнулась. «Не нашу, мы даже Гали не подпевали», — возразила Света. Забракованная улыбнулась шире и подтвердила. «Именно так. У них выхода не было. Не натренируя они вас вчера, сегодня мог случиться страшный конфуз. Требовалось, чтобы каждая попаданка до бала худо-бедно навострилась контролировать дар. Иначе получили бы отставку не у Лариса, а у всего высшего света Вейливера. И все. Искать Фалькону новых кандидаток. А где он еще таких соберет?» «Таких точно нигде!» — хихикнула я, едва не подавившись чаем. Елена кивнула, отпила немного ароматного напитка и добавила. «В общем, Альдеру поставили задачу умереть, но натаскать вас так, чтобы магия бесконтрольно не стреляла. Он и старался». «Да уж», — усмехнулась Света. «Думала, его инфаркт хватит. У магов случаются инфаркты?» «Раньше не случались. Но с нашим появлением возможно все», — поддержала шутку Елена. «Инфаркты, инсульты, нервные срывы – вот та малая талика развлечений, что привносят русские в жизнь других народов. У нас глотки луженые, нервы стальные, а печень бессмертная. Зато душа широкая, сердце доброе. Вначале начудим, доведем до ручки, а потом пожалеем от всего сердца. Мы выпили еще немного чаю, перекусили, поболтали о мужчинах и этикете». Забракованная послеживала за временем и в полпервого дня сообщила. «Такс, вам пора к себе. Слуги придут готовить к балу». «Ты ведь тоже придешь на торжество?» Не удержалась я от вопроса. «Я такое ни за что не пропущу», — выпалила Елена, сверкнув глазами. Сейчас она напоминала не принцессу, королеву амазонок. И сразу поверилась. Войско под предводительством забракованной сметет любого врага, пройдется по нему, как по коврику, и ноги вытрет. Мы со Светой дружно встали и отправились в свои покои. Слуги немедленно принялись за дело. И Мирра, как моя личная горничная, руководила процессом. Мастерски, без суеты и спешки. Я лишь крутилась, пересаживалась, отодвигалась, поворачивалась. Спустя некоторое время служанки исчезли за дверью, а Эмира осторожно взяла меня за руку и подвела к зеркалу. Я смогла только ахнуть. Серебристое стекло в обрамлении сложных узоров с цветами вперемешку показывало роскошную, вельможную красавицу, настоящую аристократку, от затылка до кончиков пальцев. Все во мне выглядело идеальным. Темно-бирюзовое платье подчеркивало цвет волос, талию и линию плеч. Круглое декольте демонстрировало высокую грудь. Пышная юбка словно шилась только для того, чтобы в танце развиваться, приоткрывая стройные ноги. Туфельки были под стать костюму. Матовые, синие, на каблучке с закругленным носком. В них нога казалась меньше размера на три. Прическа из причудливых кос лежала на голове не короной, скорее диадемой. Несколько игривых прядок спускались по длинной шее. И дополнял всю гарнитур из белого золота с голубыми камушками, вроде топазов. Сережки трепетали в мочках прозрачными капельками. Такая же лежала аккуратно в том месте, где соблазнительная ложбинка притягивала взгляд к груди. Я покосилась на Эмирру и поняла, что похвалы ей не требуются. Горничная видела мою реакцию и гордилась проделанной работой. В следующую минуту в комнату вошла роковая красотка, в которой с трудом угадывалась моя приятельница Света. Короткие черные волосы велись вокруг скуластого лица, придавая овалу нежности. Глаза казались еще больше и глубже. Алое платье подчеркивало все достоинства фигуры, а тяжелые рубиновые серьги — крохотные мочки. Света подбоченилась и заявила: «Теперь перед нами не устоят никакие принцы». «Типун тебе на язык», — отмахнулась я. «Ларис ведь тоже принц». Света спохватилась, чуть посерьезнела, но потом отмахнулась. «Ничего, у меня заготовлено столько шуток, что ни один Ларис не выдержит. Даже Валькант не смог бы». Как нарочно в эту минуту в дверях показались наши сопровождающие. Я обернулась и встретила восхищенный взгляд Зардиса. Так смотрит на нечто невероятное, самое прекрасное и дорогое. Я замерла, наслаждаясь вниманием, невольно отмечая, что и принц нарядился на славу. На Зардисе, как влитой, сидел черный камзол поверх темно-синей рубашки и брюк, в тон к моему туалету. Такой же, только белоснежный, подчеркивал мускулистую фигуру Вальканта. Мужчины церемонно поклонились и предложили нам руки. Я вложила ладонь в руку Зардиса и сомлела от его внимания. Уголки губ принца вздрагивали в улыбке, глаза сияли, а пальцы чуть увлажнились. Зардис обронил тяжкий вздох и вывел меня в коридор. Не сразу сообразила я, откуда эта грусть. Только что принц радовался, почти как ребенок, но... Зардис посерьезнел, посмотрел с оттенком горечи и произнес так проникновенно, что у меня сжалось сердце. «Нарра, постарайтесь не очаровывать Лариса, как меня сейчас. Я не хочу вас потерять». Он замолчал, прикусил губу, и мне безумно захотелось расцеловать спутника. Отдаться ему целиком и полностью. Пусть станет моим вторым. Всю жизнь я думала, что все эти церемонии, великосветские признания ни к чему. Достаточно, чтобы мужчина не пил, не бил и не ходил налево. Так учили нас бабушки. Вонюч, не брит в семейных трусах и всегда на диване у телека. Вот он, идеал земного мужа, в лучшей своей ипостаси. Но вот сейчас я смотрела на Зардиса и понимала, что не зря некоторые девушки так мечтают о принце на белом коне. Просто кому-то достается принц, а кому-то лишь конь. И хорошо, если это скакун с работы на диван, а не жеребец, что стремится покрыть всех кобыл родного города. Зардис будил во мне женщину. Не козочку, что круглыми сутками пыхтит по хозяйству, не ломовую лошадь, которая работает ради блага семьи, содержит супруга, детей и родителей, и не измотанное, убитое начальством и бытом бревно в постели. Женщину. Прекрасную, как цветок, невесомую, как пушинка, и страстную, как знойная дочь Востока. Сожаление в глазах принца, страх, что Ларис может меня заприметить, приводили в чистый восторг. Правда, мысль, что регент положит на меня глаз, вызывала нездоровые рассуждения о том, что любой глаз можно выбить, выдавить и даже выколоть. За размышлениями я не заметила, как мы отмотали несколько коридоров, и Зардис предупредил: «Осторожно, ступеньки». Несколько коротких пролетов, крутой поворот, и вот они. Тяжелые двери в бальный зал, способные впустить космический корабль. Зардис распахнул одну створку, Валькан другую, и мы чинно вошли в помещение. Чего-то такого я и ожидала. Света тоже. Мы лишь переглянулись и обменялись одинаковыми мыслями. Ничего себе зал! Ничего себе зал! Вместил бы несколько олимпийских спортивных арен. Возле стен немыми дозорными выстроились колонны, увитые ажурной вязью узоров. На сводчатом потолке пестрели фрески, со стен взирали портреты дворян. Паркетный пол совсем не скользил, но приятно пружинил под ногами. Совсем немного, едва ощутимо, Но почему-то сразу подумалось, то, что нужно для танцев. Хрустальные люстры сверкали мириадами капелек, не больше горошин размером, и фонтанировали радужными бликами. Пока мы, разинув рот, осматривались, в двери повалили попаданки и придворные. Чинно вошли Елена с Фальконом, мгновенно задавая тон. «Если бы я не знала, что передо мной шут, решила бы, вот он, регент собственной персоной. А быть может, и сам король пожаловал на конкурс вместе с королевой». Настолько царственно выглядел Фалькон, что самое потрясающее, он совсем не напрягался, не старался изобразить из себя нечто величественное. Шут просто на несколько минут оставался самим собой. Вельможа из грации барса, мужчиной с фигурой штангиста, рыцарем для своей дамы. Я покосилась на Зардиса. Сейчас его стать, походка и выправка ничуть не уступали фальконовским. Все остальные мужчины в зале, даже Валькант, рядом с этими двумя представлялись грузчиками на фоне атлетов. Принц излучал ту самую величественность, что заставляло уважать помимо воли. Прежде в общении со мной Зардис выглядел попроще и вел себя тоже. А ведь он тоже двуликий. Похоже, все в этом королевстве так или иначе носили маски. Все, кроме Лариса. Я почему-то знала точно, регент искренен во всех своих проявлениях, к всеобщему величайшему сожалению. А так бы хотелось, чтобы Ларис сбросил маску избалованного ребенка, себя любивого принца, и превратился в веселого радушного парня, типа Вальконта, или хотя бы в сурового великодушного принца, как Зардис. Но магия с интуицией спешили разубедить. Ларис не придуривался и даже не старался выглядеть чуть лучше, щедро дарил окружающим свое незабываемое обаяние и свято верил, что осчастливил на веки веков. Попаданки столпились небольшими группами и вполголоса переговаривались. Мы со Светой остались сопровождающими. Фалькон повел Елену знакомиться с придворными. Забракованная только и успела, что обронить короткую мысль. «Дралька перенес бал на час пораньше, инструктаж отменен. Но самое главное я вам уже рассказала. Держитесь, девочки. Мысленно я с вами, во всех смыслах слова. Если что, спрашивайте телепатически». Дворяне прибывали, важно вели дам под руки, прямо как в исторических фильмах Земли, и бросали на нас быстрые сочувственные взгляды. Каждому не терпелось оценить кандидаток в невесты Лариса, точнее даже в жертвы регента. Судя по лицам вельмож, в последнем не сомневался никто. Я старалась не глядеть на придворных, лишь небрежно коситься, как делали местные. Но и этого хватило, чтобы понять. Наряды русских богинь выгодно отличались от всех остальных. Немногие здешние дамы могли похвастаться безупречным вкусом. То их платья изобиловали камушками, кружевами, воланами и походили на торт. То излишне обтягивали, то слишком скрывали. Буквально несколько женщин не уступали нам ни красотой, ни нарядами. Вельможи столпились небольшими кучками поодаль от дверей, как и попаданки. Все ждали Лариса. Но вместо него на пороге появился Дралька. Метнул суровый взгляд на Фалькона, Зардиса и Вальконта. Краешком зацепил нас со Светой, словно говорил. «Я понял, что вы предпочли регенту других мужчин, и оценил». Я немного поежилась, но Дралька хитро ухмыльнулся, совсем как Фалькон, и немедленно посуровил снова. Походка льва после охоты, взгляд повелителя и бога — все в экс-монархе заставляло уважать его на уровне инстинктов. Я ждала церемонимейстера, глашатая, чтобы объявил, кто есть кто, да хотя бы ведущего. Но в Вейливере, похоже, таких не держали. Дралька неспешно пересек зал, подпер дальнюю колонну плечом и мгновенно завладел женским вниманием. Ну еще бы! Красавец-мужчина в самом соку, богатый, влиятельный и без пары. Он что, не женат? — заинтересовалась Лариса. Если король не занят, готова к другому конкурсу, — поддержала ее Руслана. «Боюсь, ты уже проиграла, когда сыпала ругательствами под балконом его величества», — вмешалась Арина. «А вот у нас еще есть шансы. Мужик-то хоть куда? Ну, подумаешь, слишком любит старшенького. У всех свои недостатки. Зато какая грудь! Какие ягодицы!» — с чувством добавила Галя и даже тихо причмокнула. «Да и остальное весьма и весьма неплохо», — уже совсем неприлично прокомментировала Анна, негромко притопнув ногой. А король-то не догадывается, что все его остальное уже заценили и сфотографировали, телепатировала мне Света. Елена лишь изогнула бровь и улыбнулась уголками губ. И в эту минуту до меня дошло. Мы могли обмениваться мыслями по-разному, вместе или только группами. Каждый телепортировал кому хочет и когда пожелает. И если собирался посекретничать, остальные попаданки ничего не слышали. Ого! А наша магия интереснее, чем думалось. Я оглянулась на Зардиса, и тот вполголоса пояснил, будто прочел мысли богинь. Отец уже несколько лет как в разводе. Мама замужем снова, за одним герцогом из другого королевства. «У вас разрешены расторжения браков?» — поразилась я. «Балы и короли, шуты и придворные в моем представлении никак не сочетались с таким современным, можно даже сказать, демократичным явлением. Насколько я помнила из истории Земли, тамошние монархи получали разводы лишь при особых обстоятельствах. Например, если жена не могла подарить им наследника. И это явно не случай, Дралька, ведь королева родила ему двух сыновей. В Эливере разводы — обычное дело, почти как на Земле. Если только ты не на троне», — подмигнул Зардис. «Вот почему отцу потребовалось так срочно передать бразды правления. Он, в принципе, собирался рано или поздно, но когда у них с мамой возникло обоюдное желание разойтись, пришлось поторопить события. Тогда почему он не сел на трон снова? Ну, после развода?» — не удержалась я от вопроса. Зардис пожал плечами, тихо вздохнул и прошептал. «Устал, я полагаю. Отец царствовал почти 500 лет, если не больше. Возможно, он рассматривал такой вариант, госпожа Нарра, но глотнул свободу от монаршей доли и передумал. Мы несколько раз пытались уговорить его. Отец правил прекрасно, народ был доволен, соседи нас уважали, страна процветала, но отец оставался непреклонен. Сейчас пришел наблюдать за конкурсом. Ждем только брата. И начнется. Поговори о дьяволе, и он появится». Не стоило Зардису упоминать Лариса. Возможно, регент запутался бы в валанах, надорвался, ворочая камзолы, усыпанные драгоценными камнями, как рыба чешуйками. Но нам не подфартило. Ларис вошел в зал неспешно, усиленно изображая королевское величие. Чуть притормозил у дверей, давая оценить свою идеальную прическу, красивый профиль и сиреневый камзол сплошь усеянный жемчугом. На его фоне глаза регента казались еще более нереального фиалкового цвета. Дралька удостоился легкого поклона, Зардис и Валькант — слабых кивков, придворные — небрежного взгляда. Ларис счел миссию осчастливить двор сиятельным приветствием выполненной и устремился к попаданкам. Каждую рассматривал минуты две с затылка до пяток. Не забыл даже прикинуть высоту каблуков. «Хорошо, что спонтанно мы больше не колдуем», — спустя несколько минут не сдержалась Лариса. «Иначе дворцу маленький каюк». «Ну почему же каюк? Пятизвездочный курорт». Один зал-бассейн, другой сауна, третий — аттракцион. Три шаровых молнии в пятую точку и четвертая в подарок, — возразила Арина. «Все мы бабы-стервы, Ларис, бог с тобой. Ты у нас не первый, будешь ли второй?» — мысленно запела Галя. Нам со Светой достались такие же взгляды, как и остальным попаданкам. Будто ни Зардиса, ни Вальканта даже близко не было. Ларис не верил, что у него есть соперники. Тем более из его же свиты. «Да...» Не просто придется королеве. Конечно же, русская женщина и из мужчины сделает человека. Найдет под забором, разбудит рассолом, протрезвит криками, усовестит и, возможно, даже превратит в порядочного члена общества. Без магии, прошу заметить. Наше колдовство всегда заключалось в трех «С». Сковородки в руке, скалки под мышкой и соленых огурцах в холодильнике. Но стоит ли результат потраченных нервов? Пока Ларис недвусмысленно измерял взглядом изгибы богини Нарры, Зардис сильнее сжал мою руку. Его грубовато выточенные черты заострились, с лица мгновенно схлынул румянец, изумрудные глаза потухли. Бедный, переживает. Мне снова захотелось обнять принца, расцеловать, и дальше больше того. Еще ни один мужчина так не волновался, что меня уведут у него из-под носа. Большинство считали себя подарками во плоти, свято верили, что скорее на них претендует каждая встречная. Вышли на улицу в одинаковых носках и всего лишь трехдневной щетине поверх необезображенного интеллектом лица, и все, короли мира. А уж если побрились и носки постирали, держитесь, прекрасные и премудрые. Иванушки-дурачки оседлали серого волка, разбитую тарантайку времен Брежнева и обзавелись живой водой, литром пива и кваса, и готовы оценить ваши прелести. Кастинг в разгаре. Передать не могу, насколько же приятно, когда тобой всерьез дорожат. Переживают, ревнуют, нервничают, что достанешься другому. Я залюбовалась на Зардиса. Он весь походил на живой нерв. Мышцы бугрятся, глаза прищурены, руки сжаты в кулаки. Поза принца походила на стойку солдата перед решающим боем. Я видела Зардису не до моих восторгов, неуместной радости, поэтому с трудом сдержала улыбку. Ларис не оценил ни мои эмоции, ни переживания брата. Скользнул взглядом по Свете и вдруг обернулся к Фалькону. Шут выпустил руку Елены и даже не поклонился. Сложился пополам, как циркач на арене. Резко выпрямился и подскочил на месте, изображая служебное рвение. Регент шутки не понял, не оценил или не заметил. «А почему у этой короткие волосы?» Ларис не ткнул в Свету пальцем, но кивок его выглядел еще пренебрежительней. Валькон даже вытянулся по стойке смирно и прикусил губу. Но приятельница погладила его по руке и так улыбнулась, что Аарон мгновенно расслабился. «Вот она сила русской женщины. Успокоим за пару минут, взбодрим за считанные секунды, а скандал закатим за мгновение. Только удивляйся». Фалькон посмотрел на Свету так, словно впервые увидел. Округлил глаза, изображая страшное удивление, приоткрыл рот и картинно всплеснул руками. Приятельница тряхнула головой и коснулась ладонью крутых кудряшек. Все видели, это ее шанс. Еще немного, и Света счастливо избежит конкурса, присоединится к Елене, а мне придется одной демонстрировать Ларису свое остроумие. «Хотите длинные? Нарасти им!» — бодро кивнул Фалькон, пародируя одного из помощников Альдера. «Надо до пят? Сделаем до пят. Надо до дверей? Сделаем до дверей. Будете как по половику прохаживаться и ноги вытирать. Что скажете?» С минуту Ларис взирал на Свету так, будто собирался дать ей отставку. Остальные невесты уставились на приятельницу завистливыми взглядами. Регент тяжко вздохнул, будто принимал невыполнимую миссию. Как Том Круз, или того хуже, крепкий орешек Брюс Уиллис. Вот только ему не хватало смазливости первого и харизмы второго. Богини зашептались, ощупывая прически. По лицу Арины ясно читалось. Ради отставки у Лариса не жалко и любимых русалочьих локонов. «Надо срочно побриться наголо», — телепатировала Руслана и зачем-то добавила забористую фразу. Выражать эмоции без мата у спортсменки не выходило. Ларис отмахнулся, сморщил идеальный нос и ткнул пальцем в Фалькона. «Отметь, что у этой минус один балл. Посмотрим, каковы остальные». Света с минуту крепилась, поджимала губы, но затем издала вздох, такой же обреченный, как у Лариса. Фалькон обернулся к приятельнице, ободряюще подмигнул и сообщил тоном Вальконта, слегка ироничным, с примесью издевки. «Ничего-ничего, дорогая, не стоит так расстраиваться. Принц ведь познал далеко не все ваши достоинства. У вас осталось много шансов поразить его в самое сердце. Тут главное — сильное желание и старание». «Да, по части комплиментов с двойным дном уроки стоило брать у Фалькона, а вовсе не у Зардиса. Уже второй раз без подготовки и раздумий он разражался такой фразой, которую любой мог понять по собственному усмотрению или в меру своей испорченности. В глазах Елены так и читалось: «Завидуйте, плачьте, это мой мужчина». Попаданки оценили. Каждая одарила Фалькона восторженным взглядом и грустно отвернулась. Тем временем Ларис взмахнул рукой, и откуда-то сверху полилась ритмичная мелодия, вроде быстрого вальса. В бальный зал встроены магические оркестры, что-то вроде ваших магнитофонов, только в виде заклятий, пояснил Зардис. Управлять ими может любой член королевской семьи. Но Ларис сегодня главный, поэтому и распоряжается. Принц стиснул мою руку почти до боли, посмотрел настолько растерянно, что стало ясно. Наступило время для танцев. И мне жутко захотелось наступить кое-кому на ногу. Раз 20 от души, каблуком, чтобы уж наверняка отвадить. К несчастью, это противоречило этикету. Пришлось соответствовать. Хотя Ларис пригласил меня первой, назначил, так сказать, первой жертвой. Я улыбнулась, словно рекламировала зубную пасту, забрала ладонь у Зардиса и подала регенту. Сердце забилось быстрее, в голове заметались фразы, сомнительные комплименты и очень... традиционная для многих землян. Но почему я? Один взгляд в сторону остальных богинь разрешил все сомнения. Девушки усиленно следовали заветам Елены. Сейчас они больше походили на пациенток дурдома с нервным тиком и бешено вращающимися глазами. Только пена изо рта и не доставала. Крепко сжатые кулаки, на всякий случай упертые в бока, дополняли картину. Буйное помешательство попаданкам поставили бы без обследования. С первого взгляда на их чудачество ни один санитар не рискнул бы приблизиться к богиням без смирительной рубашки и боевой стойки дзюдо, особенно к Руслане. Спортсменка выпятила челюсть, сутулилась, округлила глаза и приняла позу кастрюли. Теперь Руслана походила на боксера после трех бутылок водки и нелестного комментария соседа по бару. Глядя на нее, фраза или убьет, или покалечит, сама приходила в голову. Фалькон подхватил Елену под руку и картинно попятился к колонне, словно и впрямь испугался. А затем вдруг обнял забракованную и закружил. Ларис закружил меня следующий. Должна признать, танцевал принц отменно, и первое время мне с трудом удавалось соответствовать. Все внимание уходило на шаги, поворот головы, прямую спину и партнера. Ларис вел жестко, безапелляционно, будто в его руках не женщина, так, послушная игрушка. Бальные танцы, уроки хореографии и гимнастики пригодились бы мне все до единого. Если бы не увлеченность движениями, стойкое желание не ударить в грязь лицом ради Зардиса, я давно сразила бы Лариса каким-нибудь оскорбительно невинным пассажем. К сожалению, пока мне было не до этого. Черт. Зря я восхищалась Зардисом, сомлела от его внимания, отношения истинного рыцаря. Больше отвлекаться нельзя. По крайней мере, пока не забракуют. Несколько минут мы исследовали музыки. Ларис смотрел строго, будто оценивал каждую деталь. Пластику, грацию, скорость. Я же усиленно придумывала, что бы такое сморозить. Как назло, ничего стоящего в голову не приходило. Изнутри поднималась паника, сердце барабанило в ушах, не попадая в такт музыки. Уж больно внимательно, без осуждения, разглядывал меня регент. Забыл даже красоваться, демонстрировать свой великолепный профиль. Фиалковый взгляд Ларисы слегка потеплел, руки крепче обняли мою талию. «Черт, черт, черт! Надо срочно выправлять положение! Еще немного, и не видать мне Зардиса, как собственных ушей!» А фраза «хорошее дело браком не назовут» станет актуальной до конца жизни. По крайней мере, до конца жизни в Вейливере. Света на моем месте давно разродилась бы шикарной издевкой. Елена скорчила бы жуткую гримасу, а я... Я отчаянно собирала мысли в кучку, но они разбегались, как тараканы в день возвращения хозяев из отпуска. Я плюнула и воспользовалась рыбой Зардиса. Сладко улыбнулась, невинно хлопнула ресницами и спросила. «Скажите, ваше высочество, а вы, наверное, много тренируетесь, раз такой сильный?» Ларис заломил бровь, гордо вскинул голову, собираясь ответить, но я закончила. «На вашем камзоле килограммы драгоценностей, а вы носите его и даже танцуете. Смотрю, у остальных членов королевской семьи каменьев на костюмах гораздо меньше». Мой слабый кивок в сторону Зардиса и Дралька Ларис понял отлично. «Похоже, средств не хватило, все ушло на ваши наряды». С последней фразой я балансировала на грани фола. Ларис нахмурился, потемнел лицом. Явно собирался что-то сказать. Но Зардис моментально подоспел на помощь. «Простите, брат, если дама не пришлась вам по душе, позвольте, я сам ее дотанцую», — спросил он с нажимом в голосе. Ларис покосился на брата. Так смотрит садовник на гусеницу, что лакомится его урожаем. Зардис выдержал стойко, кивнул в сторону Арины. Таня, кстати, расслабилась, мечтательно изучая потолок. Ларис чуть улыбнулся уголками губ, отпустил меня, небрежно поклонился и направился в сторону русалки. Зардис подхватил, закружил сильнее, и мы унеслись на волнах танца. Вел принц не хуже брата. Только в его руках я больше не чувствовала себя игрушкой, скорее богиней, что едва касается ногами пола. Зардис сиял облегченной улыбкой и не уставал оборачиваться в сторону Лариса. Вскоре вокруг появились пары, куда более счастливые, чем наши. Кавалеры сжимали в объятиях дам с уверенностью, что они принадлежат только им. Дамы счастливо улыбались, целиком отдаваясь партнерам и танцу. За следующие два танца регент перепробовал почти всех богинь, даже Руслану не обошел стороной. Я думала, после ее короткого, но очень матерного восторга Ларис передумает, уберет руку. Но регент решительно подхватил спортсменку за талию и увлек за собой. Руслана смолчала, но одними губами добавила еще несколько забористых фраз. Я оглянулась на Дралька. Зардис, Фалькон и Валькон тоже. Глава монаршего клана подпирал колонну плечом и взирал на происходящее с живым интересом. Возмущение на его лице не читалось. Желание убить Руслану, выслать из королевства, выбросить из мира на погибель тоже. И на том спасибо. Но по глазам Дралька каждый понимал. Если Руслана станет королевой... то резко онемеет. Если магия окажется бессильной перед лицом русского мата, то в дело вступит хирургия. Но самое захватывающее приключение ждало нас после танцевального марафона. Ларис сделал знак рукой, словно отмахивался от назойливой мухи, выждал пару секунд, насупился, как сыч, и повторил жест. В третий раз казалось, что регент дает воздуху оплеуху, с чувством, даже почти со злостью. Фалькон отпустил Елену, с которой закружился в новом танце, и приблизился к богиням. Чуть развел руки в стороны и поклонился в позе пингвина. Выглядело ужасно уморительно. Даже я с трудом сдержала смешок. Но Ларис не оценил опять. Фалькон надулся филином, также покрутил головой, похлопал глазами и сообщил. «Дорогие претендентки, принц-регент просит вас выстроиться в шеренгу. Видимо, он собирается поведать, какие впечатления оставили танцы. Вернее, танец. Но зачем считать?» Голос шута сочился патокой. Хитро прищуренные глаза стреляли в сторону Дралька, как у девицы на выданье. Король сложил руки на груди, закинул ногу на ногу и продолжал наблюдение. Богини зашевелились. Вслух Лариса никто не обсуждал, исключительно мысленно. «Вот же козел! Нет, чтобы попросить нормально, по-человечески. Он ручкой трясет и глазами зыркает», — возмутилась Лариса. «Не переживай, я трижды наступила ему на ногу», — радостно поделилась Галя. «А что, так можно было?» — растерялась Арина. «И не только так. Лично я Ларису еще локтем в плечо заехала», — похвасталась Руслана. «Ну, ты-то у нас вообще уником», — не сдержалась Света. «Вундеркинд по части манеры речи». «Черт, а я шаги считала». «Подсказать не могли?» — возмутилась Анна. «Я невеста Вальконта. Без пяти минут госпожа Аррон. Обязана следовать этикету», — расстроилась Света. А так хотелось ударить лицом в грязь. Лицом Ларисы, естественно. Пришлось отделаться залпом остроумия. Надеюсь, регента проняло. «Что ты ему сказала?» — полюбопытствовала Арина. «Я была сама вежливость и обходительность». Света подмигнула русалке и нежно улыбнулась Ларису, который разглядывал невест с лицом ротного, что встретил новобранцев. «Сказала, что моя бабушка также завивала кудри для выхода в свет, на рынок, за картошкой, и прическу делала точь-в-точь, но случайно перепутала слово «унисекс» со словом «трансвестит». Его высочество обиделся. И совершенно зря. Но может ведь женщина перепутать? В конце концов, вдруг я перекрашенная блондинка?» Галдеж в моей голове усилился, но попаданки послушно выстроились в шеренгу. Мы со Светой примкнули последними. Придворные продолжали танцевать, как ни в чем не бывало. Фалькон взял Елену под руку и застыл в ожидании. «В общем, так». Ларис провел рукой по кудрям, поддержал кружевной воротник и оправил камзол. «Это... не разделяй нас несколько шагов». Его палец вонзился бы в мой лоб. Зардис даже дернулся за плечом брата. «Совершенно не имеет вкуса в мужчинах и одежде. Я не могу так позориться перед заграничными послами». Мой совершенно безвкусно выбранный Зардис облегченно выдохнул на весь бальный зал. Фалькон метнул в принца укоризненный взгляд. «Забери ее!» — с барского плеча предложил брату Ларис. Зардису дважды повторять не пришлось. Он подскочил, взял меня под руку и торопливо объявил, пока регент не передумал. «В качестве сопровождающего этой дамы заявляю на нее свои права как потенциальный жених». Ларис даже не оглянулся. Продолжил сыпать комплиментами в сторону попаданок. Становилось ясно, зачем Фалькон с риском для сухости одежды и целости всего вокруг обучал нас магии. Не всякая русская женщина останется спокойной, когда ей отвешивают такие эпитеты. Вон та двигается, как грузчик с платяным шкафом в руках, и выражается так, что любой грузчик этот шкаф бы выронил от удивления. Даже с закрытыми глазами я поняла бы, о ком речь. У этой обе ноги левые, а обе руки правые. И здесь я безошибочно угадала Галю, что так восторженно наступала регенту на ноги. У этой глаза косят, вечно смотрят в другую сторону. Я понимаю, красивых мужчин на земле нет, а разглядывать меня она стесняется. Но надо же как-то с собой бороться. Мысленный восторг Ларисы превзошел все ожидания. Я думала, телепатический канал заложит, как уши от канонады. Еще минут пять в голове стоял тихий перезвон. А это... даже объяснять не буду, почему ей нельзя становиться королевой. Скажу только, что она понимает в мужских прическах еще меньше, чем в разнице между полами. Как ее иностранцам покажешь? Перепутает посла с женой. Будет конфуз международного значения. Моя жена должна даже полтигга определять с расстояния километра. «Уж завернул так завернул», — обрадовалась Света. «А эти тигги-то, похоже, мужики. Ну, раз с километра». Вальконт воспользовался случаем немедля. Подошел, подал Свете руку и заявил: «Как сопровождающий предъявляю права на эту невесту». Фалькон покачал головой, отметив недостаточно красивую фразу. Но Свете с Вальконтом было уже все равно. Шут добродушно усмехнулся. В следующие несколько минут оказались забракованными абсолютно все невесты. Я еще никогда не видела столько счастья на лицах попаданок, даже во время полета на грифонах. Казалось, Анна с Валерией вот-вот пустятся в пляс без кавалеров. «Девочки, поспокойней, поспокойней!» — осадила их Елена. «Помесь самбо, канкана и танца слона на льду здесь еще не вошла в моду. Давайте не будем рушить все местные устои сразу. Тем более мы уже достаточно тут разрушили. Вначале придворным нужно сделать анестезию, то есть напоить. А вот потом, потом...» Я посмотрела на Дралька. Король заметно погрустнел, лицо его вытянулось, и следы тяжких раздумий прорезали высокий лоб поперечными морщинами. Придворные перестали танцевать. Фалькон и Дралька продолжили переглядываться. Я так поняла. Никто не знал, что же теперь предпринять. Ларис отверг всех предложенных невест до единой, причем еще до этапа охоты и других конкурсных отборов. На такой феноменальный эффект столкновение русской харизмы с самолюбием вильверского регента не рассчитывал даже Шут. Он-то надеялся, что последняя продержится хотя бы до конца отбора. Поскрипит, пожалуется, растеряет часть своего высокомерного блеска, но выстоит. Но ни с чем не сравнимое обаяние русских женщин способно даже бывалого ловца тысячных купюр сотрудника ДПС довести до тихой истерики. Обычно ее слышат всего лишь два ближайших квартала. Наши красавицы преград не знают, запретов не ведают, о тактичности слышали, но забыли уточнить, что это. Спросят, как дела у жены? В курсе ли она, что незнакомка на дороге фотографируется с ее мужем в самых откровенных позах, и что скажет дражайшая супруга, увидев снимки? Конечно же, к ним приложится СМС, где в красках расписано, что случилось потом, где у стража порядка родинки, а где шрам от аппендицита. И не важно, что никакого шрама нет и в помине. Главное — посеять зерно сомнений в голову другой русской женщины, у которой есть сковородка, скалка и много времени, чтобы объяснить вернувшемуся с дежурства супругу, кого не стоит тормозить на дорогах. После такого даже пьяных вдрызг автоледи выпускали на улице ни в чем не повинного города со словами: «Ну что ж, пусть все ощутят счастье от столкновения с вами. Даже другие водители». И что самое потрясающее, наши девушки так петляли на дороге, что поцеловаться с ними не удавалось даже самым неопытным шоферам. Даже тем, у кого на заднем стекле чернеет буква «У», которая в простонародье означает «уже не чайник, но еще не нарезвился». В бальном зале повисла гнетущая тишина. Придворные обменивались озадаченными взглядами. Дралька сильнее хмурился. Фалькон посерьезнел и вновь вошел в роль зеленоглазого жерди. Причем уже на магической тренировке с отпечатком трагизма на лице и ужаса во взгляде. Валькант и Зардис выглядели не менее растерянными. Казалось, проблема неразрешима. Но диверсанты впервые за последние дни вступили в игру как нельзя более кстати. За приоткрытым окном послышался гул, словно пчелиный рой покинул уютный улей и отправился на поиски приключений. Деревья опасно пригнулись, норовя засунуть верхушки прямо в форточки. Откуда ни возьмись, появился новый смерч. Черный и странно прыгучий. Никто даже отреагировать не успел, а магическая ловушка лихо заскочила в зал. Рамы тревожно скрипнули. Окна захлопали так, будто аплодисментами вызывали артистов на бис. Люстры закачались, зазвенели подвески. В ушах засвистел ветер, на теле затрепетала одежда. От прически на секунду ничего не осталось. Зарди с Валькантом закрыли нас со Светой телами. Попаданки разбежались в разные стороны. Фалькон заслонил с собой Елену. Придворные рассыпались по углам. Кавалеры защищали дам. Женщины кричали, пищали или истошно молчали, как рыбки Баскервилей. Надо отдать ему должное. Ларис не испугался. Хотя, возможно, он просто не успел этого сделать. Смерч подпрыгнул к регенту, будто собирался пригласить на танец. Глазом моргнуть не успела, как Ларис исчез в черной субстанции. Смерч схлопнулся, раздался звук, похожий на выстрел из дальней пушки, и все исчезло. Громыхнуло окно, заскреждала рама, раздался нестройный перезвон подвесок на люстрах, и в зале воцарилась гробовая тишина. Только теперь я заметила, что с исчезновением Лариса стихла и музыка. Видимо, заклятие выключалось с уходом того, кто его запустил. Ошарашенные придворные переводили дух. Фалькон и Дралька отошли в сторону и тихо что-то обсуждали. Попаданки хранили молчание, даже мысленное. Зарди с Валькантом прижимали нас со Светой так, словно боялись, что вырвемся. И только Руслана не сдержалась. «Да ладно вам, баба с возу кобыле легче!» — телепатировала остальным спортсменка. Богини переглядывались, не зная, то ли расстроиться, то ли обрадоваться. Судя по всему, Велевер очень нуждался в магии Лариса. Да и похищение принца крови, каким бы гадом он ни выглядел, своего рода пощечина всем присутствующим, особенно всяким там полубогам, которые должны смерчи от земли до неба на завтрак пожирать. Видимо, так рассудил и Дралька, потому что его разговор с Фальконом становился заметно громче и резче. Экс-монарх позволил себе несколько рубящих жестов, взглядов острее скальпеля. Елена дернулась в сторону жениха, намереваясь прийти на помощь. Оправдать или отбить уже не важно. Но Дралька внезапно успокоился. Вернее, Фалькон привел аргумент. Экс-король замолчал, задумался, а затем примирительно провозгласил на весь зал. «Такс, мы собираем военный и магический совет. Колдовство попаданок поможет отыскать и вызволить сына. Фалькон позже объяснит, как именно. Пока можете развлекаться. Через 15 минут подадут закуски с десертами. К вечеру богиням сообщат подробности решения королевского совета. Дистанционно или через слуг», — добавил Дралька, поймав вопросительные взгляды девушек. Крутанулся на пятках и стремительно покинул помещение. Фалькон поклонился Елене и заторопился следом. Зарди с Валькантом отпустили нас с приятельницей с явной неохотой. Отвесили низкие поклоны, одарили ласковыми взглядами, уже ничуть не скрываясь, и тоже исчезли за дверью. «Ну что, девушки, перекусим, потанцуем, душу отведем?» — мысленно предложила Лариса. «Да уж. После всего, что наговорил нам его регенство, хочется отвести душу ударом кулака по его сиятельному лицу. Но сиятельное лицо далеко, причем в неведомом месте. Придется отыграться на собственной печени», — ответила за всех Арина. «Девушки, а вас я попрошу проследовать со мной. Обещаю много интересного», — загадочно телепатировала Елена. «И только нам со Светой». Забракованная ждать ответа не стала. Приблизилась, подхватила нас под руки и повела на выход.